Глава 21. Что это могли быть за люди? Комиссии из министерства? Или это от Хусаинова? Вряд ли соглядатые Михалыча. Так что кто-то из них. «Спасибо, Диан», — сказал я, пожав плечами. «Разберусь. С кем общались эти люди?» «Меня вызывали Киру и Миру. Эльвира им там вообще черти что наплела. Кира мне по секрету шепнула. Но больше всех постарался почему-то Олег». «Да?» — неприятно удивился я. «А что именно они обо мне спрашивали?» «Как долго ты у нас работал? С кем контактировал? Чем занимаешься по вечерам? Ты представляешь? Ну откуда я могу знать, чем ты занимаешься по вечерам? Даже такие вопросы они задавали». Она сделала круглые глаза и посмотрела на меня. «А еще надолго закрылись в кабинете у Мельника и что-то там на повышенных тонах обсуждали. Было только слышно, что кричат, а о чем я не разобрала. Так что советую, будь осторожен, Сережа. Не знаю, что они хотели и как, но явно что-то не то, что-то роет». «Спасибо, Диана, что предупредила. От всей души, — сказал я, — ты мне здорово помогла. Я как-то даже подумать не мог. Наверное, надо бы позвонить, что ли, Мельнику?» «Нет, нет, что ты!» — испугалась она и даже ложечку уронила. «Он тогда узнает, что кто-то из наших тебе все рассказал, а нормально к тебе отношусь только я. Поэтому меня сразу вычислят. Ты как-нибудь по-другому, аккуратненько выясни, окольными путями». «Да, ты права. Подумаю, как лучше поступить», — сказал я, а сам подумал, что могу поговорить с отцом, а он, в свою очередь, пусть созвонится с Петровичем. Хотя вдруг Серегин отец все в лоб у того спросил. Лучше найти другой вариант. И вот еще интересно, почему Мельник мне ничего не сказал? Мы еще посидели немного, мне как раз принесли кофе. Просто слушали музыку, вдыхали ароматы, сдобы смотрели друг на друга и молча наслаждались атмосферой. Хорошо было. Наконец, когда кофе был допит и принесли счет, я расплатился за нас обоих, хоть Диана и порывалась рассчитаться за себя сама. Но я старомоден. Тогда она посмотрела на меня и сказала: «Слушай, Сергей, а чем ты обычно занимаешься по вечерам?» «Да вот все как-то бытовыми делами», — пожал плечами я. «А что? Понимаешь, завтра будет выставка, очень интересная. Новый авангардный художник Леонард Паровой. Я всегда хотела посмотреть его картины, потому что он так обалденно пишет. Ты знаешь, я же когда-то училась в художественной школе, еще в детстве. Очень люблю рисовать и рассматривать картины». Она покраснела. «Может, сходим?» «Почему бы и нет? В принципе, чем я занимаюсь по вечерам? Ухаживаю за Валерой и убираю пустые бутылки из-под водки в квартире Сергея. Хотя и вечеров-то у меня здесь еще особо и не было, но, может, положительные эмоции как раз и станут тем небольшим якорем, который добавит еще пару дней жизни к организму Сергея, а то совсем все с ним плохо». А вслух сказал: «Хорошо, договорились. Давай там же встретимся, возле галереи». Она назвала адрес и коротко извинилась. «Все, Сергей, я побежала, а то мне надо домой». И унеслась. А я сидел за столиком, пил остывший кофе и думал, что мне делать и чем может визит этих странных людей закончиться. Они были либо из прокуратуры и расследовали гибель трех пациентов, либо от Хусаинова и тоже искали компромат. Явно этот Рубинштейн Соломон Абрамович не оставил все просто так, рыл скотина носом в землю. Я еще немного посидел, а затем отправился на массаж, потому что время уже капитально поджимало. По пути задумался вот о чем. В той жизни для меня так и осталось загадкой, что именно может зацепить одного человека в другом, если объект симпатии далеко не красавец. Серега Епиходов, конечно, богатырь, но такой запущенный, что поверить, будто я нравлюсь Диане, было довольно тяжело. Но вот что еще удивительно. Я ей нравился. Уж не знаю, чем, но такое чувствуется на каком-то глубинном уровне. Так что, двигаясь в сторону спа-салона, я размышлял о том, стоит ли мне с Дианой начинать встречаться или нет. Судя по всему, молодому телу Сереги, начавшему оправляться от подавления никотином и алкоголем, женщина была нужна даже в таком непотребном состоянии, невзирая на самочувствие, потому как меня к ней влекло. То есть не Серегу, уже меня. В кафе чуть не произошел конфуз. Почувствовав симпатию Дианы, я невольно ощутил отклик, интерес к ней, а это повлекло пробуждение органа, который у Сереги, я думал, только для того, чтобы мочиться. В общем, я рассуждал так. Общение и близость с женщиной запустят нормализацию гормональных процессов, поспособствуют улучшению самочувствия. Потом я поймал себя на том, что страдаю хренью. Ну правда, как дуралей, какие нафиг гормоны? О чем я думаю, находясь в теле молодого мужика, которому светит возможность встречаться с красивой девушкой? Я покачал головой, обращаясь к себе. «Серега, бросай ты это занудство и будь проще». К тому же я отчетливо понимал, что сам себя забалтываю, убеждаю и при этом рассматриваю Диану как некий удобный вариант, функцию, а не как живого человека, с которым приятно и хочется быть, чтобы, не дай бог, не влюбиться по уши. Но, тем не менее, такой вариант отбрасывать тоже не стоило. При этой мысли я усмехнулся. Ладно, время покажет. Я как раз начал переходить дорогу и не заметил летящего в мою сторону большого и мощного внедорожника. От неожиданности отпрянул и чуть не упал. Коробочки с БАДами вылетели у меня из кармана и рассыпались по тротуару. «Осторожнее!» — выдохнул я, сердце колотилось как бешеное. Но тут дверцы внедорожника распахнулись, и наружу высыпали крепкие ребята, которые подошли ко мне с явно недружественными намерениями. «Епифанов!» — не спросил, а обвинил главный из них, высокий плечистый парень, явно злоупотребляющий фитнесом в спортзале и стероидами. Одеколоном от него несло так, что я чуть не задохнулся. «Типа того», — нахмурился я и посмотрел на него. «Епиходов! Да какая нах разница!» — выругался тот. «Неужели Серега еще и этим что-то должен?» Очевидно, мой пристальный взгляд одеколонистый качок воспринял как акт агрессии, потому что еще больше набычился. «Я Руслан, жених Лейлы, который ты, скотина, чуть не зарезал в больнице!» — вызверился он, чуть не обрызгав слюной. «Если бы не я, ты бы уже был вдовцом, а не женихом», — процедил в ответ я, глядя ему прямо в глаза. «Если не веришь, иди в больницу и узнай там, в каком она была состоянии и сколько минут ей оставалось жить. Мне пришлось взять на себя ответственность и поиметь кучу проблем, и все ради того, чтобы спасти жизнь твоей невесты. Если бы стали дожидаться консилиума врачей и бригады из других больниц, она бы точно или не дожила, или превратилась в овощ. Никто, мать твою, ответственность не хотел брать за ее жизнь, понимаешь? Там счет на минуты шел». Лицо Руслана вытянулось. Сказанное ему явно не понравилось. Но мне уже было все равно. Заколебали. «А то, что ты сейчас вот это изображаешь передо мной, вообще за гранью. Еще и рассыпали мои вещи. Это все вместо благодарности». «Какая тебе еще благодарность? Ты алкаш! Ты уже трех пациентов залечил, скотина!» Опять вылупился он на меня. «Тебя же выпнули нах из больнички!» «Это еще надо доказать!» — брякнул я и вдруг сам удивился своим словам. «То, что меня уволили, опять же не твое дело. И в-третьих, если у тебя такие сомнения, никто не мешает поехать в Москву, в клинику академика Ройтберга и взять там заключение по результатам операции. И вот когда врачи скажут, где я был неправ, тогда и будешь на меня наезжать. А если так, на личных фантазиях, то я на тебя в суд подам». «Да ты что? Да ты знаешь, кто я?» — забыковал он. «Я Руслан Ахметов! «Да хоть бы и Кадыров!» — зло выпалил я. «Мне все равно, кто ты, потому что тут я прав, а ты нет. Я знаю, кто я, и знаю, что спас человека. Еще знаю, что вся ваша благодарность выразилась в том, что из-за вас меня из больницы уволили. А теперь ты мне нервы треплешь? Что ты от меня сейчас хочешь? Она жива? Жива. Если это не так, зарежь меня, убей. А пальцы гнуть передо мной не надо. Не на того напал». Я посмотрел на него, меня переполняла ярость. Он не выдержал первым. Отвел взгляд, презрительно сплюнул, а затем пнул одну из баночек БАДов ногой так, что та отлетела, ударившись в столб-тумбу с объявлениями. От удара баночка раскололась, и пилюли брызнули во все стороны на тротуар, на дорогу, на клумбу. А жених Лейлы еще и прошелся по пути к своему внедорожнику так, чтобы сапогами их все раздавить, все до единой. Остальные мужики молча сели за ним в машину. Внедорожник, взревев, уехал, напоследок щедро обдав меня грязью из ближайшей лужи. А я так и остался там стоять, гадая, что теперь делать. Кажется, на меня ополчились все, причем на ровном месте. Меня это так задело, что вмиг подскочило давление. Тренькнула система, и перед глазами высветилась табличка. Я глянул и обомлел. Ну да, минус полдня жизни. Внимание! Стрессовая ситуация. Зафиксировано критическое повышение уровня адреналина и кортизола. Негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Минус 11 часов от продолжительности жизни. Ну, спасибо тебе, Лейла. Лучше бы я тебя не пожалел тогда. Зачем я вообще за это взялся? Вот так, делай людям добро, а потом это все тебе возвращается руганью и проблемами. Я как смог стряхнул брызги грязи с рук и одежды и отправился в спа-салон. Когда добрался до рабочего места, уже успокоился. Хрен с ним, с женихом Лейлы Хусаиновой. Правда в этой ситуации на моей стороне. А что там происходило до меня, буду разбираться по ходу пьесы. Однако стоило добраться до седьмого павильона, как я снова неприятно удивился. Там висела табличка. «Уважаемые клиенты, процедуры, на которые вы записаны, по техническим причинам перенесены в павильон номер 15. Это всего 100 метров вправо. Приносим свои извинения. Администрация». На всякий случай я сфоткал эту табличку на телефон и отправился прямиком к менеджеру разбираться. Он опять сидел на своем месте и записывал что-то в брендовый блокнотик. «Здравствуйте», — начал я. «А что это за объявление такое на седьмом салоне висит? Вы меня переводите в 15-й, что ли? Почему не сказали вчера?» «Нет. Сейчас этих клиентов возьмет уважаемый Карун. Он обещал выручить нас». «Не понял. В каком смысле выручить? А как же я? Мы выяснили, что вы не являетесь профессиональным массажистом, и у вас нет никаких документов. Поэтому радуйтесь, что мы вас хотя бы до суда не довели, и уходите отсюда поскорее, пожалуйста», — ответил он и отвел взгляд. «У меня вообще-то есть диплом вуза. А это, между прочим, высшее медицинское образование», — тихо сказал я. «Более того, я оперирующий хирург». «Но диплома массажиста у вас нет», — покачал головой менеджер и криво ухмыльнулся. «А у этого псевдоречного Каруна есть, что ли?» — хотел спросить я, но промолчал, потому что здесь действительно крыть мне было нечем. Диплома массажиста у Сергея действительно не имелось, поэтому я молча развернулся и, не прощаясь, ушел. Ну все. Я отрубил себе все пути к отступлению. БАДов у меня больше нет, с массажем тоже ничего не вышло, полный провал. И что делать? Не знаю. Идти домой, там опять убираться, бегать с Татьяной по парку, а работать где? Я вздохнул. Нет, Не привык я сидеть сложа руки, и пассивное бездействие меня категорически не устраивало. Поэтому оставался единственный вариант — ехать в Москву и пытаться снять там свои деньги, пока не вернулась Ира и не обнаружила все мои заначки — и натуральные, и цифровые. А с деньгами дело явно пойдет веселей. В крайнем случае, те же курсы массажистов можно закончить и не думать, что намазать на хлеб во время учебы. Дома я через сайт купил билет на самолет до Москвы, быстренько пересмотрел и распихал по полкам продукты, вынес мусор, взял Валеру с коробочкой и отправился к соседке. Татьяна была на работе, поэтому я сунул коробку с котом, растерявшемуся Степану, велел того кормить и не баловать. Написал на бумажке сколько раз, приложил мазь от лишая, запретил его пока гладить и выпускать, а сам отправился в аэропорт. Я сидел в экспрессе и улыбался. Мысль о том, что уже к вечеру верну себе деньги, нажитые непосильным трудом, в той жизни грела душу. Да, ситуация отчасти напоминала известный анекдот, когда чувак купил грязное яблоко за рубль, помыл его и продал за два. На эти деньги купил два грязных яблока, помыл и продал за четыре. Потом еще и еще. И так он пахал целых две недели. А потом у него умер двоюродный дядюшка в Израиле и оставил ему в наследство миллионы, вертолет и личный остров в Карибском бассейне. У меня, конечно, не миллионы, хотя почему это нет? Так и кое-что имеется, и вертолета с островом нет, но зато с такими средствами встать на ноги будет довольно легко. Я уже предвкушал, как сделаю ремонт в квартире. А может, и новую куплю, обязательно присмотрю машину и пролечусь в лучшем санатории. И как раз раздумывал над важной проблемой. А какое место лучше? Остановился на двух вариантах — или в Кисловодске, или на берегу Балтики. Но главное правило при выборе санатория — нормального санатория, если хочется пролечиться, а не просто отдохнуть и расслабиться, это искать место в глубинке, эдакое совдеповское. Да, там не всегда есть ремонт в номерах, чаще нет. Еда в столовой значительно ниже ожиданий. Персонал смутно понимает, что такое сервис, и довольно-таки креативно относится к уборке и обслуживанию клиентов. Но зато там еще сохранились традиции советской курортологии и прекрасная медицинская база. Даже если ванны чугунные и слегка по бокам покрыты ржавчиной, а на массаж нужно носить свою простыню. Но эффект от лечения там на порядок выше, чем в современных звездных санаториях с усиленным комфортом и ежедневными пробничками фирменного шампуня и геля для душа. А цены, соответственно, ниже. И выбирая санаторий, я готов терпеть ежедневный салат витаминный на ужин, но зато пройти полный курс качественного профилактического лечения. Хотя в моем случае речь уже не о профилактике. В аэропорт я прибыл в превосходном настроении. Вещей у меня с собой не было, даже багажа. Ключи, паспорт, мелочи, карточка в кармане. Честно говоря, я планировал кое-чего позаимствовать в бывшей квартире. Один мой портфель из кожи игуаны чего стоит. Или пуховик, который выдерживает температуру до минус 50 и весит всего 300 граммов. Я в нем на Эверест поднимался несколько лет назад. Хотя нет, пуховик не буду брать, он слишком приметный. Так что в здание аэропорта я входил с предвкушением и видом победителя. А что, всего один перелет, и я на месте. А там, по знакомому маршруту, быстро домчусь домой. Ключ у меня запасной, считай, есть. Я прекрасно помнил, где его прятал, потому что часто забывал на работе вещи. Оттого у меня всегда были под рукой очки. На каждом столе, в каждом портфеле, на каждой полочке. И то же самое с ключами. Несколько штук были предусмотрительно заныканы в разных местах на всякие пожарные случаи. Я уже прямо мечтал, что скоро окажусь в своей родной квартире, осталось немного. Пройти электронную регистрацию, затем на посадку, через все эти досмотры. Выждать там определенное время, посидеть в самолете часок, и я на месте. Внутри я отмахнулся от предлагающих упаковать багаж двух хитрых частников и двинулся к стойке регистрации. Когда дошла моя очередь, служащая взяла паспорт, провела его через электронный регистратор. Там что-то пикнуло, женщина впилась взглядом в экран компьютера, а затем посмотрела на меня как-то не так. «Минуточку», — сказала она сухим официальным голосом и нажала на кнопку.